Комплект, одетый на нас сейчас, ратник, но только с небольшими отклонениями от нормы. Убрано все связанное с техникой и оружием. Рация и очки ночного видения остались, ведь они на батарейках. Постоянно что-то застегивая на мне и показывая, где и как все включается, он не замолкал ни на секунду. Вот здесь запас плодов. 10 штук, столько должно хватить примерно на месяц при грамотном использовании. Обычный пайк сзади в рюкзаке. Рацию на время передвижения выключаем во избежание случайного обнаружения. Только у разведки и командира они активны. Остальные активируют только в случае, если мы разделились, волну спросишь у Харли. Ну вот и все вроде, если бы заменить еще и черную форму спецназа, точно был бы ратник, но и так пойдет. Зеркало бы сейчас. Глянуть на себя хотелось сильно, по первичному осмотру было понятно. Выглядел я как самый настоящий боец. Балаклава, прикрывающая лицо полностью, оставляющая открытыми только глаза. Их же в свою очередь прикрывают защитные очки, чем-то смахивающие на те, которые используют сноубордисты. Про шлем и полностью запакованный торс бронежилетом и говорить нечего. Целый ворох карманов, набитых всякими полезными мелочами для выживания. Как и сказал Киви, единственное различие – оружие. Все уже потихоньку подтягивались ко входу, одинаково экипированные. 14 мунсов – солидная боевая единица в этой мире. Единственное, что меня настораживало, на открытой местности люди, спокойно обращающиеся с оружием, могут встретить нас совсем нерадужно, одарив дождем из пуль. Хоть мы и регенерируем быстро и сильно, но не моментально. Как уже было сказано ранее, несколько пуль в голову или одна удачная — и ты труп. Да и на струпера мы идем, считай, с голыми руками. Неудивительно, что может много погибнуть при таком раскладе. Вступать в ближний бой с тварью на несколько порядков сильнее тебя — не самая приятная перспектива, но что поделать, если наше основное оружие – клыки и когти. Все собраны и готовы. Получив последние указания от Харли и указ выключить рации всем, кроме разведотряда, мы наконец выдвинулись. Заграждение после последнего вошедшего из наших вернулось на место, полностью отгородив нас от внешнего мира. Ну что, охота началась. Мои опасения насчет передвижения по открытым местам не оправдались сразу. Двигались мы максимально близко к зданиям, бесшумно и не торопясь. Двое разведчиков, отправленных вперед отряда метров на 50, постоянно знаками общались с командиром, передающим нам указания. Теперь трагедия ощущалась. Постоянно впереди маячили зомби, иногда попадались внутри зданий, которые мы присматривали для передышек или желая пропустить медленно бредущую толпу или стаю каких-то уже более серьезных противников. Таких приходилось уничтожать во избежание обнаружения. Наблюдатель ни слова не говорил, значит, все нормально, да и Харли была спокойна. Ведь только для меня все было в новинку, они уже бывали в таких местах и, видимо, такие потери и зачистки в порядке вещей. Войдя в здание или пробегая мимо, часто ощущался запах гниения плоти и крови. Только сейчас, по крайней мере, для меня пропала тепличная завеса с глаз. Все куда как реально и намного страшнее, чем кажется. Двигался я наравне со всем отрядом максимально тихо и бесшумно. Удивление и одобрение, явственно читавшиеся в глазах остальных, для меня были лучшей наградой. По крайней мере, в этом я не уступаю им. Передвигались мы зачастую короткими перебежками от здания к зданию, сильно не растягиваясь. Скоро уже будет небольшой перерыв, мы находились в движении более 3 часов в постоянном напряжении. Показав рукой на следующий дом, Харли знаками показала о точке отдыха и буквально через несколько секунд резко шепотом сказала: «Всем спрятаться и не отсвечивать. Живо». Хорошо, что мы находились еще у предыдущего здания. Попрятавшись кто куда и почти не шевелясь, стали ожидать развязки, не заставившую ее ждать. «Сегодня, наконец, свеженького поедим». Дернул за веревку, говоривший, немного высунувшись, стала видна такая картина. Около 6 людей с оружием, еще один, но уже без, ведет за веревку 3 пленных со связанными руками и мешками на головах. Вроде идут по опасному району, где нет, да и бродят всякие монстры, а такое ощущение, как у себя дома, ничего не боясь. Сегодня целых 2 человеческих девахи, еще и молоденькие ММ. Наконец поедим свежего мясца. Мужика оставим на потом, слишком у них жесткое мясо. Пленники, услышал заготовленную им участь, начали шевелиться и пытаться что-то сказать, но, видимо, помимо мешка у них еще и кляп во рту был во избежание привлечения внимания слишком чутких тварей. Сами ублюдки, но с головой все же дружат, этого не отнять. Услышанное мне очень не понравилось, аж скулы свело. Найдя взглядом командира, она лишь прикрыла глаза и молча помотала головой слева направо. Жест понятен и очевиден. помогать или как-то влезать мы не будем. У нас своя миссия, и быть обнаруженными кем-то в нее не входит. Возможно, не знаем мы о предателях в отряде, которые могут воспользоваться таким удобным случаем и зажать нас в итоге с двух сторон. Риск неоправданный. Хотя, судя по взгляду Харли, она бы поступила так и в другой ситуации. Слишком этот мир жесток, альтруисты умирают первыми. Этот отряд нелюдей, по-другому я их назвать не мог, как-то резко подобрался и стал серьезнее. Не думаю, что они могли заметить кого-то из наших. Но что же их тогда так всполошило? Ответ стал очевиден буквально через несколько десятков секунд. Картина, увиденная мною, чуть не заставила меня в голос рассмеяться. Ей-богу, еле сдержался. С одной стороны, ситуация, как и все происходящее, явно не располагает к веселью, а с другой, шаблон просто-напрочь избитый. Навстречу этим вооруженным огнестрельным оружием нелюдям, по-другому язык не поворачивается их назвать, вышел один единственный человек, одет по-военному в полном комплекте, идеально на нем сидящим. Даже через одежду проступала его хорошая физическая форма. Но даже не это главное. Катаны. Именно это оружие в ножнах, скрепленных крест-накрест за его спиной, я смог увидеть со своего места. Именно это меня и повеселило. Ну какой, блин, зомби-апокалипсис без катаны или человека ею владеющего? Правильно, никакой, и наш мир не исключение. Хотя скорее это нервная, так сказать, защитная реакция организма на происходящее. Каннибалы, это были именно они, в чем я нисколько не сомневался. После их короткого разговора немного успокоились, увидев всего одного противника, но оружие опускать не стали. Парень, медленно выставив ладони вперед в примирительном жесте, отчетливо показывающем нежелание сражаться, постепенно приближался к этому отряду. Видя, что противник не намерен сражаться, оружие опустили, но палец спускового крючка никто из них не спешил убирать. Все-таки жизнь учит всегда быть осторожным. Их лидер, до сих пор держащий в руках веревку с пленным, радостно улыбался, видя, как еда, за которой они охотятся, сама идет к ним в руки. Но что смогут сделать какие-то мечи против огнестрела? Правильно, ничего. Глядя на его лицо, как на открытую книгу, можно было прочесть его мысли. Жаль, что мужик, лучше бы девку помоложе, но, как говорится, даренному коню в зубы не смотрит. Ну или что-то наподобие. Подойдя почти вплотную к нему, незнакомец заговорил первым. Эти люди в чем-то провинились, что к ним обращение как к скоту. Все-таки мы в одной лодке, давайте я дам вам несколько плодов в обмен на пленных. Довольно выгодная сделка. Голос приятный, уверенного в себе мужчины. Страха или недовольства в нем не было вообще. Нет, не пойдет, у нас сегодня будет пир. ГХМ, приветственная вечеринка для наших новых компаньонов. Да и что нам мешает просто забрать у тебя все, присоединив к их числу, а? Понятно. Таким же спокойным голосом, как и раньше, он ответил, одновременно поворачивая голову направо. Ублюдок, возомнивший себя чертовски удачливым, нарвавшегося на идиота, который сам пришел к ним в руки, на рефлексах начал тоже поворачивать голову вслед за парнем. В последние микросекунды своей жизни быстро стекленеющими глазами он смог увидеть свое тело именно столько, сколько падала его голова, отделенная от тела. Все было настолько стремительно, что даже я со своими новыми способностями не смог увидеть момента, когда оружие оказалось на воле. Парень тем временем, ворон не считал, пока все отходили от первоначального шока, успел еще троих убить. Остальные трое вот-вот откроют огонь, что в нашей ситуации совершенно не надо. Моментально переглянувшись с Харли и получив утвердительный кивок, в следующее мгновение мы вдвоем оказались около этих ублюдков, одним ударом их обезглавив. С последним расправился таинственный незнакомец, но что-то, видимо, у него пошло не так. Он не смог с одного удара моментально убить противника, ранил смертельно, но тот еще был в сознании. Уже в агонии смерти он поднял, заваливаясь на бок, и с последних сил вдавил курок автомата. Прямо затылком, чувствуя опасность, мы втроем, не сговариваясь, моментально рухнули пластом на землю, осознавая, что никак не успеваем предупредить так и стоящих на месте троих пленников. Все произошло настолько быстро после разговора, что они ничего не понимали. Прямо на моих глазах очередь прошлась по ним так, что даже мне, далекому от медицинских наук, было понятно, не выжить. Когда автомат стих, парень резко подбежал к лежачим на земле, ощупывая пульс. Одна еще жива, но долго без медика не протянет. И спасибо за помощь, я шел на самоубийственную атаку, вы и сами видели. Думал, даже если подстрелит, успею забрать этих ублюдков, тем самым спас бы пленников, но чуть-чуть силы не рассчитал. Отставить разговоры. Харли тоже моментально подобралась, вызвала медика к нам. Тот бегло осмотрел тело, сообщил, что жить будет, но нужно минимум несколько спокойных часов, желательно не двигая ее. Не можем на месте оставаться теперь своей пукалкой, он обозначил для всех место охоты. Очень скоро здесь могут оказаться как люди-напарники этих ублюдков, так и всевозможные твари. Лайт, бери со своим новым знакомым девушку очень аккуратно и быстро, следуйте за мной, ее жизнь в ваших руках и нашей скорости. Через один дом она остановилась, прикрыла глаза и показала на соседний дом. Активировав радар, чего я давно не делал, уже каких-либо опасностей в нем заметно не было. Скорее всего, он был недавно зачищен и кто-то заново заселиться не успел. Дом был пятиэтажный, мы благополучно разместились в одной большой квартире на пятом этаже. Девушки-медики вовсю хлопотали над последней выжившей, так до сих и не пришедшей в сознание. Все остальные сидели в полной боевой готовности, ожидая нападения. Как-никак засветились они знатно. Так прошло часа два, командир решилась отправить разведку, сообщившую, что тел на прошлом месте, как и оружия, больше нету. Ходит несколько монстров и даже один жрун. Людей не видно. Отдыхаем на сегодня, миссия закончена, продолжим завтра. Скорее всего, в соседних домах может быть слежка, лучше переждать. Да и с раненой мы далеко не продвинемся. Именно в это мгновение подошла медик, немного поникшая. Мы сделали все, что могли, но обычными средствами, даже при помощи наших способностей, ее не спасти. А как ее можно спасти, если я правильно понял, только обычными ее не спасти? Какие есть необычные средства? Как-то ну очень будет обидно, что все, ради чего мы так боролись, сейчас окажется напрасным. Лайт, я слышала и видела тайгу и историю нашего шефа о ее спасении. Только этим способом ее сейчас и можно спасти, и то 50 на 50. Проблема заключается в том, что мы только в начале нашей миссии, плоды у нас только черные, которые никак на нее не повлияют. Нужны чисто желтые или выше по рангу, но у нас их просто физически пока нету, извините меня. Ну вот опять я совершу скорее всего глупость, но просто так позволить умереть человеку я не могу. Держи это последнее, надеюсь, это поможет. Медик, увидев, что я ей даю, даже немного остолбенела. Зеленый плод чистейшего качества. Но она на то и врач, удивляться долго не стала, понимая, что каждая секунда на счету убежала к пациентке. Но больше меня поразил взгляд нашего нового знакомого, до сих пор не представившегося нам. Увидев, что именно я дал медику, он очень смешно округлил глаза, после чего быстро взял себя в руки и произнес, попутно протягивая мне руку: «Ром, будем знакомы». Глава 23. Одно из выполнено. Руку я пожал сразу, пожалуй, этот человек мне импонирует. Лайт, взаимно. Очень интересное у тебя оружие, совсем нестандартное для нашего региона. Откуда взял? Катаны все-таки хоть и продаются в магазинах, но не часто и не в каждом. Да и присмотревшись к ним более внимательно, видно, что они скорее сделаны вручную, не магазинные явно. Ох, мои малышки, помогли ребята из клуба. У нас был один кузнец, причем потомственный, вот он и помог мне тогда с ними. Были еще самурайские доспехи эпохи Эдо, но в нынешних реалиях они не подходят, сам понимаешь. Ах да, предвещая твой дальнейший вопрос, клуб реконструкции. Блин, всегда хотел побывать на каких-либо съездах такого клуба, но я не припомню такого клуба в нашем городе. Сам хотел бы поучаствовать в баталиях. Его и нет. Был всего один на всем полуострове, несколько раз в год собирающий всех на мероприятия. Скоро новый ГТСС. Наш наблюдатель, до этого молча сидевший в углу, резко насторожился, как и мы с Рампом. Быстро переглянувшись и кивнув друг другу, начали бесшумно передвигаться к выходу. Харли тоже что-то почувствовала и хотела уже пойти с нами, но я ей жестами показал глядеть в оба и что мы справимся с разведкой вдвоем. Опасность исходила с первого этажа, поэтому осторожно спускаясь, мы были максимально сосредоточенные. Радар показал уже виденную мною раньше картину. Жруна. Очень надеюсь, что он забрел сюда случайно и в гордом одиночестве. С раненой девушкой будет довольно сложно передвигаться, а запереть себя в доме, полностью окруженном монстрами, не самая лучшая идея, да и помимо их были еще группировки, как та, что недавно была уничтожена нашим новым знакомым и нами. Еще неизвестно, что из этого окажется хуже. Тварь, видимо, вошла в одну из открытых квартир, что-то там ища. Это только нам на руку, шума соответственно мы издадим поменьше, чем на лестничной площадке, но есть и минусы: окна. Все-таки первый этаж, и любой случайный наблюдатель сможет нас разглядеть при желании, что совсем не играет нам на руку. Деваться все-таки никуда, игнорировать угрозу под своим носом мы не имеем права. Активировав броню, о которой в последнее время я напрочь забывал, быстро глянул в сторону Рампа. Какого же было мое удивление, когда и он активировал броню, и не белую, как у меня, а самую, что ни на есть, темную. Я грязно выругался в уме, ведь я на 100% был уверен, что он человек. Даймунс, владеющий оружием, впервые о таком слышу и вижу, но об этом потом, сейчас есть проблема посущественней, находящаяся в квартире перед нами. Быстро проверив свой радар и определив ее нынешнее местоположение, я двинулся первым. Ром оружие не обнажал, но когти выпустил. Разумное решение, как ни крути. В замкнутых помещениях оно будет не так эффективно. Когда мы, крадясь, вошли, нас уже ждали. Жрун матерый, раза в полтора больше встреченного мною еще в самом начале моего путешествия, сидел на полу, не шевелясь. В голове сразу всплыла ассоциация с собакой, чему еще и способствовал ошейник у него на шее. Но даже не это было самое главное. Рядом с послушно сидящим монстром на стуле сидел обычный с виду человек. Вот это уже настораживало намного больше. Переглянувшись с временным напарником, мы оба поняли одно – попали. Ни он, ни я, ни даже мой радар не ощущали присутствия этого странного гостя. Хорошо, что пришли сами, еще и тот ко мне нужен. Терпение у меня не железное, провозись вы подольше, мои люди бы уничтожили ваш отряд, оставив только тебя в живых. Считай, обошлись без крови, с чем я вас и поздравляю. Опасность, исходящая от него прямым текстом, мне говорила: беги или на крайний случай не доводи до драки. Интуиция меня редко подводила, сейчас она точно давала понять: мы даже вдвоем не соперники этому странному человеку. Вообще не соперники. Единственный вопрос: зачем ему ромб? Ведь то, что ему могу быть нужен, я отмел сразу. Еще и дня не прошло, как я вошел на территорию фермы, да и до этого нигде не засветился. Раз он пока не нападает, надеюсь, ответит на эти вопросы. Послушай, мы не знаем, кто ты, да и зачем тебе ромб. Надеюсь, что так поставленный вопрос его не разозлит. Ромб, он перевел взгляд на него, задержав буквально на несколько секунд. Он мне не интересен. Мне нужен ты. Да какого, блин, хрена? Начинаю чувствовать себя главным героем в какой-нибудь манге, там точно так же всем что-то нужно от одного единственного человека. Этим человеком я быть совсем не хотел. Тяжело было сдержаться и не заорать, почему именно я. Глубоко вздохнув, понимая, что такой, как он, может такое неправильно воспринять, рисковать не буду. Все, таки из его слов жизнь всей группы сейчас находится на волоске, а проверять правдивость – не лучшая затея. Постараемся максимально спокойно и вежливо поговорить, хотя вид скалящегося и жмущегося к ноге жруна не самое лучшее средство для успокоения нервов. Я искренне не понимаю, чем мог кого-либо заинтересовать, ведь сюда я попал только сегодня. Или вы пришли из-за той убитой нами группы? Не спросить этого я не мог. Вероятнее всего, нас вычислили по запаху крови, исходящей от раненой. Все-таки не зря у монстра ошейник, новомодная ищейка, мать его. Конечно, мне рассказывали, что есть мунсы, способные спокойно находиться среди тварей, и они их даже не тронут. Но я впервые вижу, чтобы ими кто-то управлял как домашними питомцами. Причем жрунам не самой последней ступени в их иерархии. Ох, чувствую, это не последнее, что сможет меня удивить. Группу людоедов? Нет, за это вам честь и хвала. Мы, конечно, в какой-то мере тоже ими являемся, но в минимальной, но не об этом сейчас речь. На тебе метка одного из наших. Не будь ее, сам понимаешь. Быстрый взгляд на жруна, явно обозначающий, что именно я понимаю. Зверушкам надо кушать. Для полного понимания ситуации лучше подойдите к окну и все поймете сразу. Думаю, так у нас разговор заладится быстрее. Раз, два, три. Три струпера лайт. Словаром пока гвоздем вошли в мою голову. Быстро и резко. Вот как они выглядят. Все совершенно по-разному, выделялся среди них один. Метра под 4 в высоту, полностью покрытый костяными пластинами и с очень длинными лапами, хотя даже скорее руками. Глядя на него, сразу всплывала ассоциация: горилла. И еще одна на последней ступени. Это напарник уже произнес настолько тихо, что я еле смог расслышать. Еще и севшим голосом. Но даже глядя на этих жутких монстров, угроза, исходящая от спокойно стоящего и ожидающего нас человека, была намного сильнее. Его взгляд, направленный мне в спину, обжигал не хуже жидкого азота. Ну, очень неприятные ощущения. Кстати, ромб быстро взял себя в руки. Отойдя от окна, он уже был спокоен и собран. Видимо, он осознавал, что от этого разговора зависит очень многое, и в случае плохого исхода для нас собирается продать свою жизнь как можно дороже. Стойкий парень. КХМ. Очень отрезвляющее зрелище. Демонстрация вашей силы меня очень впечатлила, но я до сих пор не понимаю, кому и зачем я мог понадобиться. Ну, раз ты осознал разницу в боевой мощи, позволь мне посмотреть твои воспоминания, так будет быстрее. С твоих слов, ты сам не осознаешь, кто на тебя поставил нашу метку. Но можешь и отказаться, тогда будем говорить по-другому, решать тебе. Ну все, приплыли. Мне прямым текстом заявляют о том, что кому-то нужно покопаться в моих мозгах, в случае отказа сделают это силой, и неизвестно, что будет тогда с остальной группой. скорее всего убьют. Разве у меня есть хоть какой-нибудь выбор? Хотя все же есть. Выбираю мирное решение этого вопроса. Что нужно сделать? Да в принципе ничего, просто стой на месте и не шевелись. Так и не представившийся незнакомец подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки и, опустив ее мне на голову, прикрыл глаза. Так мы и стояли в течение минут 7. Сказать, что я ничего не ощущал, значит соврать. Больно в принципе не было, но ощущения были такие, как будто много мелких букашек бегает внутри твоей черепной коробки туда-сюда постоянно. Бррррр, мерзость. К тому моменту, когда он от меня отошел, все мое тело было покрыто мурашками. ХМ, понятно. Позовите вашего командира, одну сюда. Он посмотрел на Рампа, явно намекая, кому исполнять данное поручение. Парень не колебался ни секунды, хоть он и был спокоен, но такое соседство его все же сильно напрягало. Оставшись наедине, он протянул мне руку и даже улыбнулся со словами: «Саймон, будем знакомы, Лайт». Но почему так резко изменилось мнение? Вроде я не помню в своих воспоминаниях чего-либо способного так на него подействовать, вот хоть убей. Нет там ничего такого. Всему свое время. Возможно, чуть позже я все и объясню, но явно не сейчас. Ваш лидер сейчас придет, и мы сможем решить ваши более насущные вопросы. Остальное потом уже у нас в гостях обсудим. Надеюсь, вы будете не против погостить у нас некоторое время. Он посмотрел на меня с таким видом, что было очевидно: отказы не принимаются. Кивнув в знак согласия, мы так и стояли те несколько минут, пока к нам не спустилась Харли с Рампом. Войдя сначала, она посмотрела на так и сидящего на одном месте Жруна. Скорее всего, мой напарник по разведке уже успел сообщить ее некоторые детали в сжатой форме, поэтому она и выглядела спокойной. Харли, командир этого отряда. Очень интересно узнать, с чего мы еще живы, учитывая вашу силу. Тонкий намек на находящихся на улице струперах и огромном жруне, сидящем неподалеку. Все благодаря вот этому парнишке. Хлопнул он мне по плечу так сильно, не будь на мне экипировки и активированных пластин, оторвал бы руку или как минимум сломал бы в нескольких местах. И как я заметил, это было сделано даже по-дружески, что ли, не сильно. На нем метка одного из наших, именно это вас и спасло. Хотя даже не так, я смог посмотреть его воспоминания. Метка оставлена специально. Что за метка и кто такие эти наши, вас пока волновать не должно, понятно. Да как здесь не понять, сказано было таким тоном, что начни мы расспрашивать. Это будет последнее наше действие, как он уже и сказал, всему свое время. Думаю, в дальнейшем мы все узнаем. Сейчас же он начал чуть быстрее двигаться, видимо спешит куда-то. Причина этого мне неизвестна, только стоило мне об этом подумать, как все быстро встало на свои места. Теперь, дабы удостовериться в своих догадках, мне нужно провести такую же процедуру с тобой. Есть у меня кое-какие подозрения, надеюсь, ты не против. Разговаривать с такими людьми очень сложно. Ты понимаешь, что от нескольких твоих слов может зависеть жизнь не только твоя, но и всего отряда. Да и эти вопросы, заданные в таком тоне, будто он действительно спрашивает о неизвежливости. Ведь он, как и мы, в принципе понимаем, что ответ на такое может быть только один положительный. Для него командир что-то такое, видимо, ожидала, поэтому просто кивнула. Повторилась такая же процедура, как и со мной. По лицу Харли было видно, что она испытывает такие же неприятные ощущения, но стоически все стерпела. Наконец, закончив, он отстранился с очень задумчивым видом. Так он и стоял минут 10. Потом, видимо, вспомнив о чем-то ведомом только ему одному, он заговорил. «Ну, с Лайтом я уже познакомился. Теперь и с вами могу. Можете называть меня Саймон. Остальную информацию сообщу уже, как прибудем к нам. Времени у нас совсем мало, буквально через час здесь будет несколько различных отрядов, как людей, так и мунсов, да и бродячие струперы что-то активизировались и потихоньку начинают в этот район подтягиваться, как и монстры поменьше, что в принципе происходит очень нечасто. Все-таки струперы и остальные не лезут на территорию других элитных монстров, а здесь целых 5 обычных и один высший. Что-то явно не так, поэтому поспешите, через минут 10 надо уходить, нам еще нужно будет добраться до вечера. Но в нашем отряде есть предатели. Когда они осознают, что идут в гости к кому-то, обладающим возможностью читать воспоминания, они могут напасть на нас во время пути или попытаться сообщить своим компаньонам. Это может наш отход поставить под угрозу. Саймон резко к ней повернулся и в мгновение ока оказался около нее, подняв ее в воздух одной рукой за шею. Жрун, видимо почуявший настроение хозяина, зарычал и уже начал подниматься, но, встретив взгляд своего хозяина, резко передумал. Самое странное во всем этом были глаза. Спокойные, уверенные и полностью сменившие цвет на синее-синее, как море. «Послушай, хватит истерик. Во всем этом я хотел разобраться уже в более спокойной обстановке, но ты вынудила меня. Времени и так нет, поэтому слушай. После этого, уже начавшую потихоньку задыхаться Харлион разжал руку и отпустил ее, заставив шлепнуться ее попой об пол. «Все, что ты думаешь о Титане, тебе было навязано, как и ему в принципе о тебе. На вас стояла мощная ментальная закладка, заставляющая думать так, как угодно поставившему ее. Но перед самым вашим выходом ее сняли. Полностью развеяли и не ее создатель. Цель была вас рассорить и привести к драке, снизив общую боевую численность отряда. Кто развеял, я предполагаю, но не скажу, а вот кто поставил, догадайтесь сами. Исходя из твоих воспоминаний, задание выдавал ваш координатор на Струпера. Зачем ему с него плоды, неизвестно. Скорее всего, им тоже манипулируют. Думаю, на первое время я сказал достаточно, поэтому руки в ноги и бегом собираться. Останься вы здесь до вечера, не появись я. Завтра о вас уже никому ничего не было бы известно. Силы, стягивающиеся сюда, слишком большие, поэтому у вас 5 минут на сборы вперед. Харли быстро подорвалась и побежала наверх, мы остались здесь. Думаю, через несколько минут все уже будут здесь. Единственная проблема с раненой. Сейчас она 100% без сознания, кому то придется ее нести, тем самым сокращая боевую мощь всего отряда. По Саймону было заметно, что он потихоньку начинает нервничать все сильнее и сильнее. Боюсь даже представить то, что заставило его испытывать такие чувства. Через 3 минуты все уже были внизу, по-разному реагируя на Жруна. Одна из медиков решила выглянуть в окно, увиденное ей не понравилось настолько, что она потеряла сознание. Пришлось потратить некоторое время, дабы привести ее в чувство. Титан аккуратно нес раненую на руках, обернутую в одеяло. Холодно, зима на улице, как-никак. Выйдя на улицу, Саймон первым делом каким-то образом дал указание находящимся там монстрам, моментально разбежавшимся в разные стороны. Не думаю, что он их отпустил, скорее всего, в целях разведки и отпугивания. Выступаем. Именно такой лаконичный приказ мы услышали. В быстром темпе мы передвигались почти час по пути, не встретив никого. Скорее всего, близкое присутствие монстров такого уровня отпугивало всякое желание попадаться им на глаза. Через пару минут будем на месте. После этих слов Саймон упал на одно колено, выхаркав кровь. Я уже подумал, что его подстрелили из оружия, но нет, все оказалось еще хуже. Одного струпера убили. Преследователи скоро будут здесь. Я их задержу. Ваша задача — добраться до подземной стоянки. Это наша база, там вас встретит. Исполнять быстро. После такого крика от него качать права и спорить нежелательно. Скорее всего, он как-то связан со струперами, раз смерть одного так его подкосила. Думаю, задержись мы хоть на секунду, он самолично бы нас убил. Когда мы уже были около их базы, мимо нас мимоходом, бросив взгляд, пробежали трое. 2 парня и девушка. Опасность, исходящая от них, была сравнимая с нашим недавним сопровождающим. Фух, можно выдохнуть спокойно, скорее всего, это его группа поддержки. На входе в базу нас встретил мужчина в белом халате и несколько часовых. Харли, заметив его, сначала прослезилась, потом улыбнулась и резко бросилась в объятия к нему, на что тот также с улыбкой ответил взаимностью. Глава 24. Саймон, Лев и Центр. Мягко отстранив от себя Харли, мужчина решил показал жестами следовать за ним. Помимо него здесь было еще несколько человек, которых мы поначалу не заметили даже, что удивительно, учитывая нашу боевую готовность. Очень странный дядька, как и в принципе все здесь происходящие. Надеюсь, скоро сможем все узнать. Минут 10 мы блуждали по разным коридорам. После этого подошли к большому грузовому лифту, и о чудо он его вызвал. Не то чтобы вызов лифта был чем-то удивительным сам по себе, а вот факт, что в нынешнее время он может работать. Да и насколько я знаю, на обычной подземной стоянке было всего несколько этажей, и лифта там отродясь не было. Ни одного. Меня это смутило и удивило. Вся группа, включая командира, крутила головами по сторонам, пытаясь понять или вспомнить об этом, но судя по озадаченным лицам, безуспешно. Особенно смешно было наблюдать за Харли. Насколько я помню, раньше она была спецагентом и, судя по нескольким обрывкам ее фраз, отвечала за слежку и разведку данных. Думаю, такие люди должны знать о таком, но судя по ее лицу, даже она сейчас не понимала, что именно здесь происходит. Пока мы размышляли, то приехали. По сути, вся поездка заняла около 2 минут, а если учесть тот факт, что ехали мы всей нашей группой и небольшим отрядом встречающих лифт грузовой общего назначения. Однажды ради интереса я читал про скорости лифтов. Насколько я помню, они таких больших размеров могут двигаться со скоростью от 2 до 4 секунд, метр, что означает от 30 до 60 метров за 2 минуты. Такого точно не могло быть на обычной стоянке. В какую передрягу мы опять попали? Располагайтесь сейчас, дождемся Саймона и уже тогда все обсудим. Вижу, у вас много вопросов, но пока попридержите их на какое-то время. Если захотите что-нибудь выпить, напитки в холодильнике. Ну а пока что я вынужден откланяться, нужно уладить кое-какие дела, не скучайте. Выйдя из лифта и пройдя, наверное, еще с минут пять, нас привели в эту огромную комнату, больше похожую на полигон для тренировок. Именно там мы и услышали эти слова так до сих пор и не представившегося нам человека. Везде, куда ни кинь взгляд, были манекены для отработки ударов, тренажеры и даже несколько стеллажей с холодным оружием, включающим в себя разные колющие, режущие, дробящие инвентарь, к которому незамедлительно и последовал наш новый знакомый Ромб. Удивительно, но с самого начала нашего знакомства мы так и не поговорили по душам ни разу. Каждый разбрился кто куда, иногда сам, а иногда и компаниями. Титан аккуратно уложил девушку на землю, возле которой сразу начали крутиться наши медики. Только успел я об этом подумать, как к нам вошли несколько человек с носилками в таких же белых халатах, как и недавний наш сопровождающий. Они погрузили девушку на носилки и уже собирались унести ее, но наш громила не позволил. Вроде только недавно встретил ее еще и при таких обстоятельствах, но при этом ни на шаг от нее теперь не отходит. Слова пришедших, что ей нужна медицинская помощь более высокого уровня, чем могут оказать ей здесь, разбивались об его непреклонную решимость быть рядом с ней, чего бы это ему не стоило. Как договорившись, наш медштаб ушел вместе с пришедшими. Только на таком условии Титан отступил. Остальные, разбившись на компании, что-то тихо между собой обсуждали. Единственные одиночки, как ни странно, была наш командир и соглядатый от лора. Насчет второго ничего удивительно, вечно хмурый и неразговорчивый. Личной ценой пес Игоря, даже удивительно, откуда такая преданность. Ты как? Вначале радостная, сейчас Харли сидела довольно угрюмая. Еще недавно, когда мы шли, она была очень взволнована, но стоило уйти встретившему нас доктора, сразу погрустнела. На вид ему было чуть больше 40, учитывая настоящий возраст командира, совсем не удивительно будет, если она на него запала. Взбодрись, вроде зла нам не желают. Да дело не в этом даже. Скажу даже больше, я уверена в порядочности этих людей, ведь это именно он спас меня тогда, а в дальнейшем взял под крыло мою группу. Думаю, ты помнишь рассказы Титана о моем сольном возвращении. Ну, в принципе, я так и думал, что она кинулась бы на незнакомого человека обниматься. Считай, одну часть миссии мы выполнили. Открытым остается другой вопрос. Со слов Саймона, кто-то ими манипулировал, очень уж не терпится узнать всю информацию. Я больше расстроена такой встрече и этой тайне. Обведя взглядом помещение, нетрудно было догадаться, о чем именно она говорит. Ты же работала в спецслужбе, уверена, ты должна была знать об этом месте. Не знаю, насколько на самом деле это так, но обычно они всегда знают о таких тайных бункерах, ну или что это еще может быть. Да я была главой отдела, о всем происходящем на подконтрольной мне территории была в курсе. Но об этой, нет. Скорее всего, даже мой уровень допуска был мал для посвящения меня в эту область. Боюсь даже представить, для чего все это создано. Подожди, что значит мал? Есть еще какие? То ограничение, может быть, просто эта часть не входит в твою компетенцию? Ну, просто никак не могу понять ее кислое выражение лица. Даже если она и была главой отдела, допустим, Крымского полуострова, по сути, это не такая уж и большая должность. Как по мне, все логично выглядит, что ей не обязательно это знать, как говорится, не доросла еще до самых высот. Но это сугубо мое личное мнение, ведь судя по ее лицу, она считала иначе. Знаешь, я не должна вообще об этом говорить, ведь верхушка действующей власти даже сейчас может функционировать, даже учитывая творящийся сейчас бедлам во всем мире, но тебе скажу. Повторять не буду, поэтому слушай внимательно и не перебивай все вопросы, потом по твоему лицу было понятно, о твоих мыслях они явно читались. Что-то типа такого. Не по сеньке шапка, ведь исходя из моих слов ты приписал мне главу полуострова. Но ты в корне не прав. Я глава разведки всей Российской Федерации. Видя твои округлившиеся глаза до неузнаваемости, сразу скажу. В Крыму я находилась по делам одного последнего задания. Как-никак в середине следующего года я должна была сдать полномочия и уйти на пенсию. Так вот, уровень моего допуска – 7. Именно такой имеет и президент. Теперь представь себе такое место, о котором не знает даже он, соответственно, и я. Вот это меня и волнует. Сказать, что информация меня шокировала, не сказать ничего. Иногда мне кажется, что я оказался в самом эпицентре КХМ. Жопы. Какие-то события, тайные постоянные приключения так и крутятся вокруг меня. Кстати, я до сих пор так и не могу понять, почему я тогда согласился на эту охоту. Да я хотел выпустить пар, да я был на нервах, но согласился совсем без разговоров. Самое нелогичное во всем этом – тайга. Пообещав любой ценой ее защищать и постоянно быть рядом, сразу же сбежал, оставив ее одну. В совершенно незнакомом месте людям, о которых я напрочь ничего не знаю, понимание нелогичности происходящего вывело меня настолько, что я уже собирался встать и идти искать наших новых знакомых в попытке узнать недостающую меня информацию, но слава богу этого не потребовалось. Когда я уже шел к двери, в комнату вошел давешний доктор и Саймон, немного потрепанный и в бинтах, но в принципе живой и здоровый. Даже улыбнулся мне, дождавшись, пока все обратят на них внимание. Мужчина начал: «Рад приветствовать вас на нашей территории. Можете обращаться ко мне, Лев, я глава этого научно-исследовательского центра, в дальнейшем ставшей нам базой после всем известных событий. По пути сюда мы немного успели пообщаться с Саймоном. Он мне рассказал о наблюдателе от одного из так называемых боссов, затесавшимся в вашу группу. Вот с ним первым мы и хотели бы поговорить». Услышав о себе, Квал резко насторожился и поднялся, приняв боевую стойку. Судя по его поведению, он очень не хочет идти на диалог, что в принципе удивительно и с одной стороны нелогично. Ведь он пошел вместе с нами сюда или не ожидал такого приема. Но более удивительные вещи произошли дальше. Открылась дверь и вошли две девушки. Самые обычные, ничем не примечательные. Посмотрев на льва, кивком указав на готовящегося к драке человека, дальнейшие события я пропустил. Видимо, в этот момент я моргнул, но когда я повернул голову, наш смотрящий уже был полностью запакован. Уже неизвестно в какой раз за сегодняшний день мои лопатки свело от дикого холода и страха. Харли была в таком же состоянии, как и я, учитывая наш с ней вид, даже мы не смогли разглядеть этой скорости. Боюсь представить, что будет с нами, выйдем мы против хотя бы одной такой. Думаю, вся наша группа поляжет. Не успел и глазом моргнуть, когда его вывели, вместе с ними ушел и Саймон. Руководитель центра продолжил: «Извините за такое беспокойство, но это вынужденная мера. К вам такого применять не будут, но пройти осмотр как ваш командир и лайк придется каждому. Надеюсь, мы поладим и быстро придем к соглашению. Чем быстрее мы закончим, тем легче будет всем нам, надеюсь на понимание». Далее потянулись проверки, каждые 10-15 минут забирали одного человека, но в принципе никто не нервничал после второго или третьего раза, ведь тот, кого забирали, постоянно возвращался. Действие происходило так: приходит Саймон с одной из тех девушек, указывает на кого-то рукой, и они уходят. Когда он приходит вновь, предыдущий возвращался. Так было уже раз 5, поэтому никто и не нервничал. Но на 6-й раз они пришли вдвоем без недавно ушедшего с ними. Люди начали нервничать и паниковать, но Лев всех успокоил: «Не переживайте, вам все станет известно, кто и главное, почему не вернулся сейчас. Когда мы закончим, вы все узнаете. Все, таки уже поздний вечер, на дворе не усугубляйте». После этого все притихли, но полностью так никто не успокоился. Таких случаев в конечном итоге было 2. Часа через 3 мы наконец закончили. Руководитель, все это время сидевший молча с нами в одном помещении, лишь изредка вставлявший несколько фраз, наконец поднялся: «Благодарю за сотрудничество всех. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный для вас день, к тому же уже ночь на дворе. Предлагаю всем немного отдохнуть и завтра за завтраком уже продолжить, надеюсь, против никто не будет. Комнаты для вас уже выделены и только ждут заселения. Понимаю, вопросов у вас очень много и всем не терпится узнать на них ответы, вижу по вашим глазам, но все же попрошу вас подождать до утра, на свежую голову все будет намного легче воспринимать». После этих слов он вышел. Вопросов было действительно очень много, как он и сказал, но спорить и перечить было совсем не в наших интересах. Да, конечно, нас волновало, где наши люди и что это за проверка в принципе. Нас с Харли не трогали, что наталкивало на мысль о чтении воспоминаний. Теперь нам очень уж хотелось узнать, за что тех двоих они не выпустили, и такое странное поведение по отношению к человеку Лора. Но качать правы мы, естественно, не стали, просто следовали за девушкой, одной из тех самых ведущей нас по коридорам. Через пару минут уже все разбрелись по комнатам. Комнатушки были небольшие, рассчитанные буквально на 2-3 человек. Когда уже все разбрелись, остались мы вдвоем с Харли, взявшую меня под руку и потащившую в комнату, хотя в этом не было совсем надобности, ведь из слов сопровождающей нас девушки еще несколько комнат было свободно. Заходя, я прямо явственно чувствовал на себе ее взгляд, направленный мне в спину, что в принципе неудивительно, учитывая, что остальные разбились на пары, исключающие двусмысленного толкования. Разговаривать не хотелось от слова совсем. Комнатушка была совсем маленькая, с виду напоминающая купе в поезде на двоих. Не знаю, как могло здесь уместиться три человека, учитывая две односпальные кровати, но возможно у других по-другому, мало ли. Быстро скинув с себя одежду, понимая, что совсем был бы не против принять душ, развалился на кровати, сразу укрывшись и отвернувшись лицом к стенке. Комнатушка была совсем маленькая, исключающая напрочь возможность куда-то уйти или спрятаться, чтобы переодеться. Я то парень, оголиться до трусов вполне привычное дело. Именно поэтому, отвернувшись, только и слышал, как она раздевается. Когда весь процесс шебуршания был окончен, я уже планировал услышать, как она ляжет в кровать, что позволит наконец мне расслабиться и лечь на спину, попытаться уснуть. Но не тут-то было. Моим планам было не суждено сбыться от слова совсем. Я сразу почувствовал неладно, когда к моей кровати прикоснулись, но поворачиваться не стал, мало ли оперлась ради каких-то своих дел. Но нет. Через несколько секунд меня обняли со спины, прижавшись ко мне всем телом. Я именно такая, как на личико и фигуру. Мда, отказаться сложно, особенно если несколько месяцев уже и девушки-то не было, но поборов свои низменные инстинкты, так и не повернувшись, только я хотел открыть рот и сказать, что это неправильно и у меня есть тайга, как меня опередили. Не переживай, в таком плане приставать я не собираюсь. Мне просто нужно немного так побыть и успокоиться, можно? Не знаю, из-за чего все это произошло, но прямо чувствовалось, что ей сейчас как никогда нужна поддержка, еще немного и она сломается, постоянно неся такую ношу на своих плечах. Голос подрагивал, когда она это говорила, вот-вот может начаться истерика. Опыта успокоения девушек у меня было немного, но на уровне интуиции я осознал, что нужно сделать в этот момент. Повернувшись к ней лицом, я крепко прижал ее к себе в объятия нежно и потихоньку начал поглаживать ее волосы на голове. Она разрыдалась, уткнувшись в меня. Видимо, ей очень был нужен этот момент поддержки. Когда она успокоилась и перестала плакать, даже улыбнувшись, поцеловала меня в щеку и не собиралась уходить, продолжая меня обнимать. Ну что ж, раз ей полегчало и это все, что ей сейчас нужно выполнить, такое для меня не является чем-то сложным. Так мы и уснули вдвоем в обнимку. Утром меня разбудила Харли. Держа мои щеки своими руками и уже полностью одетая, она подождала, пока я проснусь полностью, и, глядя мне в глаза, произнесла «спасибо» и поцеловала в губы. «Это моя благодарность тебе, на большее не рассчитывай, я не такая». Мой дикий хохот, скорее всего, мог разбудить всех спящих, находящихся в соседней комнате. «Ага, я запомню это, и когда в следующий раз ко мне кто-то подкрадется со спины, я буду знать, что ответить». Командир улыбнулась и показала мне язык. Глаза, еще немного опухшие и красные после вчерашнего, лучились весельем, а я был рад, что помог ей не сломаться. «Вставай, уже помогу тебе одеться нормально. Самому это сложно. Через 20 минут за нами зайдут на завтрак, там мы наконец-то все и сможем узнать». Через 25 минут мы уже были в большом зале с большим количеством столов, накрытых едой. Людей здесь было много. Лев, заметив, когда мы вошли, помахал нам на рукой, указывая на два стоящих впритык стола, где спокойно могло уместиться несколько наших групп, хотя в принципе логично, учитывая, что он был на треть занят. Когда все расселись по местам, он встал и произнес несколько фраз сразу нас ошарашивших. «Сейчас все покушают и разойдутся по своим делам, а мы останемся для серьезного разговора, но не переживайте, во время завтрака я вам подкину пищу для размышлений. Среди вас было два предателя и одна крыса. А теперь приступайте, остальное обсудим по окончанию. Приятного аппетита». Глава 25. Да будем родственниками, так сказать. Кушали мы молча. Хоть все и горели желанием как можно быстрее получить ответы на вопросы, но игнорировать слова главы центра не очень хотели. Пока что он, как и его люди, показывали себя с довольно адекватной стороны. Харли, помогая мне одеть снаряжение утром, сказала, что к ней заходили бывшие ее подчиненные, оставленные на ферме в прошлый раз. Но они поздоровались и ушли. У них было задание покарать вчерашних дураков, осмелившихся напасть на их людей. Из короткого рассказа она уяснила одно: рейд собирается большой, но нас это никоим образом не коснется. С каждой минутой в этой большой столовой, по-другому такое большое помещение, отведенное под питание и не назовешь людей, становилось все меньше и меньше. Когда остались только наши столики, Лев, переглянувшись с Саймоном, наконец заговорил: «Нам приятно видеть, что вы нам доверяете. Когда мои люди учуяли метку одного из наших, мы и решили проверить, кто ее поставил и на ком она. Именно так мы и вышли на вас. Итак, вижу, у вас много вопросов. Я планировал все свести в рассказ от моего лица и только потом отвечать на вопросы, но видя ваше нетерпение, думаю, так не получится. Хорошо, давайте так. Сначала отвечу на несколько ваших вопросов, не терпящих отлагательств, а уж после начну рассказ, отвлекаясь на ваши запросы. Думаю, так будет лучше всего. Больше всех тянул руку прямо как в школе отличники Киви. Он чуть было не подпрыгивал, настолько сильно он хотел задать свой вопрос. Глава центра тоже не мог такое не заметить, поэтому лишь слегка улыбнулся и кивнул ему в знак того, что слушает. «Скажите, Лев, ваши люди забрали вчера несколько наших парней. Можно узнать причину и когда их отпустит? Точно, я только сейчас понял суть его недержания. Среди находящихся сейчас здесь людей не было того, с кем он тогда у Лора в гостях играл в карты и обсуждал анатомические ценности девушек. Скорее всего, это его лучший друг. Ну, этот вопрос самый ожидаемый для меня. Их не отпустит. Какой же поднялся гвалт от оставшихся членов нашей группы ликвидаторов? Даже Агнес до этого после того случая еще в поселке вела себя ниже травы. Тише воды здесь не удержалась и подключилась ко всем, пытаясь выяснить причину столько категорического ответа. Только Титан, Стас, Харли и Нина, с которой я до сих даже словом не обмолвился, сидели молча. Они все понимали, но в глазах людей из своего же отряда не хотели оказаться крайними. Ведь кому из них будет приятно, скажи кто? Не будь им сейчас эту информацию. А мне по сути было плевать, хоть я и находился с ними, но к отряду не принадлежу. До сих пор даже не знаю некоторых из них, поэтому я и взял на себя эту ношу. Как я понимаю, те двое оказались теми, о ком речь была еще до начала завтрака. Предателями. Шум сразу стих. Все молча уставились на меня, в глазах этих четверых людей было непонимание и обида. Верно подмечено, молодой человек. Мне нравится, что вы это поняли и сами сообщили эту новость. Вы как-никак состоите в отряде, хоть и формально. Сообщи такую новость я, человек, о котором они до вчерашнего дня ничего не знали, ситуация могла бы выйти из-под контроля. Молодец, Лайт. Вижу, у вас еще много вопросов, но давайте будем с ними разбираться по ходу дела. Чтобы вам понять о ваших бывших товарищах, сперва надо узнать исходники этого всего. Пожалуй, я начну, делая небольшие паузы для ответов. Итак, вы находитесь на одной из самой засекреченных баз Квинтерс. Хотя это утверждение не совсем верное, скажем так, на одной из таких баз. В общей сумме их 11. Уровень допуска 9. Чтобы вы понимали серьезность, у президента страны 7. Президент знает только, что такая база есть и что допуск под грифом в VIP Top Secret. То есть знать знает, а что именно там происходит, нет, такие вот дела. И вы так спокойно и сейчас об этом нам говорите, ведь это совершенно секретная информация. Стас, как в принципе и все присутствующие, были немного ошеломлены. Мне же наоборот, как, то было это все по боку. Ну, были базы, о которых мы не знали, занимались делами, о которых мы и не догадывались, и что с того, или именно из-за них это все началось, о чем я и спросил сразу, приведя в аналогию всем известный фильм с их корпорацией «Амбрелла» и что потом стало после этого. Нет, это вам не как в фильме. Хотя в какой, то мере мы и виноваты. Теперь же шум в зале стал еще больше, чем в предыдущий раз. Некоторые даже расплакались, узнав причину, хоть и косвенную, творящемуся безумию, ведь многие потеряли родных и близких. Один из нашего отряда, до сих пор неизвестный мне парень, даже встал и дернулся в сторону главы, но Титан быстро его утихомирил, вернув на место. Проект Квинтерс существует уже более 50 лет. Основная цель – не дать вирусу Квин выбраться наружу в массы людей. Нет, мы его не создавали. Организацию создали после обнаружения одной из доселе никому неизвестной гробницы, которая совершенно непонятным образом появилась там, где ее никогда до этого не было. Считайте, мы что-то наподобие зоны 51, также отвечаем за паранормальные явления, но уровень секретности на несколько порядков выше. То есть вирус как-то смог выбраться наружу, и из-за этого все и произошло? Ведь судя из вашего рассказа о косвенном участии в этом, все так и обстоит. Как я понял, ваша организация, созданная специально для таких целей, и существовала. Стас опять решил выступать в роли голоса. Видимо, он наконец, то вспомнил, что является дознавателем. Если опустить некоторые моменты во всем этом, то да. Мы также следили за изоляцией этого вируса и его подавлением. За 50 лет существования организации было обнаружено и успешно скрыто от всего населения планеты 196 новых гробниц. Примерно по 4 в год в этом же году, что очень странно, не было ни одной, а ведь год уже почти закончился. Но самое важное, творящееся сейчас в мире не дело рук вируса. Погодите, ведь вы сами говорили, что следите за сохранением тайны от всего мира об этих гробницах, так при чем здесь Квин, ведь вы говорите о нем постоянно. Точно забыл сообщить. Этот вирус впервые обнаружили именно в новых гробницах, но он там не летает просто так. Обычно, если ничего не трогать внутри, полностью скрыв от присутствующих само место нахождения такого интересного явления, появление из ниоткуда огромного захоронения, то и проблем никаких не будет. Но как тогда вы о нем узнали, спросите вы? Да все просто. Однажды наша группа прибыла не первая на совсем недавно обнаруженную гробницу, и ученые смогли взять кое-какие пробы, случайно открыв несколько горшков. Думаю, вы понимаете, что трогать их было нельзя. Тогда смогли успешно локально все нейтрализовать. Прибывшая группа с войсками полностью оцепила тот объект вместе со всеми, кто в тот момент находился там. Тогда повезло и утечки не было. Вызвав другой отряд и сообщив детали, прибыли ликвидаторы. Было это лет 20 назад, и лекарства от всего этого не было и в помине. Дабы избежать распространения данного вируса в массы, первый прибывший отряд и всех остальных замешанных хоть чуточку или контактировавших с кем-то из них уничтожили. Путем кремации. Теперь уже я начал спрашивать, ведь мои родители именно в этом году поехали на раскопки новой никому неизвестной доселе гробницы. Лев, послушайте. Тогда, как я понимаю, погибло много людей. Но ведь сейчас каким-то непостижимым образом он вырвался на свободу. Хоть люди и погибали, но лечение от него было найдено. Да, смертность была большой, но каждый третий выздоравливал, если верить статистике. На момент той вспышки вроде даже половины планеты не было заражены. Тогда как это все произошло? Ох, вы так до сих пор ничего и не поняли. Глава покачал головой и даже как-то немного расстроился. Вирус Квин сам по себе очень опасная вещь, но не он был основной причиной, превратившей людей в зомби и тому подобных существ. Расскажу вам одну теорию. Сам по себе вирус скорее как удобрение, на котором может взрасти урожай, но просто так он не взойдет. Нужен активатор. Мы считаем таковым ту вспышку, послужившую началом этой катастрофы. Хорошо, теорию мы поняли. Хотелось бы теперь узнать о метках и о наших товарищах, почему они предатели. Слово взяла Харли, молчавшая до сих пор. Вот мы плавно и подошли к этой теме весьма вовремя. Как вы уже успели понять, Саймон, ментор. Причем один из сильнейших при желании может как посмотреть чужие воспоминания, так и передать их копию от одного другому человеку. Так вот, двое ваших товарищей работали на других. Причем оба на разных, так сказать, засланные казачки. Один из них, в частности твой друг, легкий кивок в сторону Киви, на лектора так называемого босса мунтов. Хоть он и работал на принудительной основе, ведь его девушка у них в заложниках, но это нисколько не умаляет его заслуг. Да и девушка его скорее всего уже мертва или съедена, он сам это понимает, но тешит себя надеждой до последнего. То есть он работал на этих мутантов, они же ведь людей едят, да и сами выглядят как монстры. Киви был в шоке. Кому понравится услышать то, что его друг работал на людоедов? Охрипшим голосом, немного взяв себя в руки, он все же спросил, в чем же заключалась его миссия. Когда вы закончили бы свою основную миссию, его задача была любыми способами провести вас через КПП лектора их босса, где вас благополучно бы всех взяли в плен и потом в частности разобрали на запчасти. Плоды отдельно, мясо на стол. Именно такая миссия у него и была, при успешном выполнении которой якобы отпустили его девушку. Но думаю, здесь даже говорить не надо, что с ним бы сделали то же самое, что и с вами. Да, очень жесткая и неприятная картина вырисовалась. У некоторых десир, показывающих стальные нервы и такие же желудки, сейчас они сдали, благо они успели отбежать подальше и уже там издавали характерные звуки опустошения желудка. Конечно, фантазия у всех хорошая, представив такое, тяжело остаться хладнокровным. Даже Харли побледнела, как думаю и я. Еле сдерживался и, чтобы как-то разрядить обстановку, спросил. А второй? Агнес была в числе отошедших, но услышав этот вопрос, быстро вернулась, переборов даже свой желудок. Да и судя по тому, как она себя вела в начале, скорее всего, или ее парень, или любовник. Было же два предателя. Второй тоже работал на лектора? Нет. Второй, как ни странно, работал на клан Квалов. Его цель была вывести вас уже на их территорию, где весь состав вместе с лидером с вами бы разделался. В их отряде целых 5 квалов вместе с боссом. Обычно у одного босса 2-3 от силы. Таким образом, охотой на сильных людей и последующим их убийстве они и становятся сильнее. Из увиденного в его голове трупы, оставшиеся после изъятия плода, отдавали мунтам в обмен на информацию и черные шары. Агнес, услышав информацию не намного лучше предыдущей, в быстром темпе вернулась на уже примеченное ею раньше место. Да не встреть мы льва с его группой, скорее всего, даже при успешном выполнении миссии по зачистке струпера нас бы убили, пойди мы через КПП этих отрядов. Как же верно выражение: во время зомби-апокалипсиса, самые страшные монстры сами люди.